Я так боюсь этой женщины, Чарльз. Ты не связал себя с ней, нет? Нет, нет, нет. Просто она меня преследует, Лиззи. Я не знаю, про что она говорила, но это ерунда. Слушай, Чарльз, милый, я твоя. И, наверное, сумасшедшая была, что сразу не сказала. Я тогда перепугалась, как идиотка. Мне показалось, я просто не вынесу еще одного разбитого сердца, и что мне нужен покой. И вообразила, что смогу удержаться и не ринуться в прежнее безумие. Но не вышла и ринулась, и опять безумная. Я жалела Гилберта и тянула время, чтобы придумать какой-нибудь компромисс. Но компромисса быть не может. Мне все равно, что будет и чем кончится. Умру от этого, тоже все равно. Мне не нужно от тебя самоотречение, щепетильность, великодушие. Ты мне нужен как повелитель и король, каким был всегда. Я тебя люблю, Чарльз. Я твоя и до конца дней буду тебе повиноваться. Мы стояли, глядя друг на друга и дрожа в этой узкой темной комнате кельи. Под чугунным кронштейном. Лиззи, прости меня, это была ошибка. Лиззи, милая, не надо так. Не можем мы быть вместе. Не могу я, как думал, схватить тебя и не выпустить. Не могу я больше быть королем. Напрасно я тебе написал. Я тебя очень, очень люблю, но не так. То была пустая мечта, абстракция. Как ты и сказала, ты права. Ничего бы не вышло. Надолго меня бы не хватило. Понимаешь, я встретил первую. Так что не могу я быть твоим, крошка Лиззи. А ты не можешь быть моей. Ты возвращайся к Гилберту, пусть будет счастлив, пусть все остается как есть, прошу тебя, поверь мне и прости, это была ошибка, ошибка, — повторила Лиззи, глядя вниз на свои блестящие черные туфли на высоких каблуках, намокшие от травы на дамбе, понятно. Она подняла голову и посмотрела на меня, пунцовая нижняя губа дрожит, глаза туманные, грозные. Ты, наверное, помнишь, я как-то говорил тебе про ту девушку. Так вот, я ее снова встретил. Она живет здесь, и я... Ну, тогда до свидания. Лиззи, милая, не уходи так. Мы останемся друзьями, ведь правда? Как ты просила в первом письме. Я буду навещать вас с Гилбертом. С Гилбертом я, наверное, не останусь. Не может все остаться, как было. Мне очень жаль. Прощай. Лиззи, дай мне... хоть руку. Она послушно притянула мне ручку, маленькую, влажную, вялую, и я... не решился притянуть ее к себе и обнять. Она отняла руку и стала рыться в сумке. Извлекла осколок зеркальца, которое разбилось от пинка Розины, и крошечный белый платочек. Как только платок оказался у нее в руке, она беззвучно заплакала. Я смотрел на нее с умилением и грустью, и в то же время как-то отчужденно и гордо, словно передо мной вдруг мелькнула, исчезая вдали вся жизнь, которую я мог бы прожить, если бы рядом со мной была Лиззи, мой Керубина, мой Ариэль, мой Пэк, мой сын. Жизни, которые мы могли бы прожить вместе, будь я другим и будь она другая. Теперь это кануло в небытие. Как бы ни повернулось дело дальше, и весь мир изменился. Я повторил с какой-то грустной, мучительной отрадой. Нет, Лиззи, родная моя, храбрая моя крошка, Лиззи, это невозможно. Я так благодарен тебе за твою смешно, — сказала Лиззи почти спокойно. Сквозь беззвучные слезы. Смешно. Как я ехала из Лондона. Очень-очень долго. Я взяла машину на прокат. Гилберту не сказала, и всю дорогу я вела с тобой удивительный любовный диалог. Только очень уж долго я ехала. И вот все ближе-ближе я уж думала, как ты удивишься мне и обрадуешься, и какое-то будет счастье для нас обоих. И мы будем смеяться, смеяться без конца, как бывало. И представляла себе это, и была полна такой любви, такой радости, хоть и говорила себе, что все это может кончиться разбитым сердцем, и на этот раз я уже не выживу, но я думала, все равно, как бы ни кончилось, сколько бы ни пришлось страдать, лишь бы я была ему нужна, и он меня обнял, и вот теперь все кончилось, не начавшись, и я и вообразить не могла, что с первого шага все будет испорчено, сломано, и у меня не осталось ничего».